Писать же свекрови не хотелось. Никаких же близких по духу родственников у царицы в других местах России уже не было. Ну а Элла, ее старшая сестра, ее живая связь с незабываемым прошлым, ей не корреспондировала. После резкого объяснения в конце 1916 года и после того, как Елизавета Федоровна оправдала убийц Григория, все симпатии в душе Александры Федоровны угасли. Элла для нее перестала быть близкой. Не сомневалась, злодеяние, совершившееся тогда, стало одной из причин последующих бед и несчастий. В декабре 1917 года написала, что за это тоже страдает Россия. Все должны страдать за все, что сделали, но никто этого не понимает. Сама же Елизавета Федоровна, находившаяся до апреля 1918 года в Марфо-Мариинской обители в Москве, ни разу не написала им. Все остальные близкие родственники царицы, брат и две сестры, находились за границей. Виктория в Англии, Эрни и Эрен в Германии. И с ними вообще невозможно было общаться. Послания Александры Федоровны из заточения показывают не только глубокое смирение, но и верность политических оценок и суждений. После падения Временного правительства царица заметила: многие уже сознаются, что все было утопия, химера. Их идеалы рухнули, покрыты грязью и позором. Ни одной хорошей вещи не сделали для Родины. Свобода, разруха, анархия полная – вот до чего дошли. Лишь о себе думали, Родину забыли. Все слова и шум. В декабре 1917 года написала: «Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней, Родиной, все переживаем. Как хочется с любимым больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной. Чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это чувство. Мы одно составляем и делим горе и счастье. Больно нам она сделала, обидела, оклеветала и так далее. Но мы ее любим. Все-таки глубоко и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, но и с хорошими качествами, так и Родину родную». Она видела, как Нике тяжело, как он переживал происходившее, но стоически держался. Как вспоминал Сидней Гибс, Николай II страдал после большевистского переворота. Государь отрекся от престола, потому что думал, что так будет лучше России, а вышло хуже. Он этого не ожидал и от этого страдал. Личное положение его не огорчало, он его переносил без всякого ропота. Примечание. Сидней Гибс добился права быть рядом с семьей только в сентябре 1917 года и в начале октября был уже в Тобольске в Доме Свободы. Царице было тоже порой невыносимо. Душа болела за всех, но в первую очередь за страну. Брестский мир стал настоящим потрясением. Какие времена! Что дальше? Позорнейший мир! Ужас один, до чего в один год дошли. Только все разрушили. Полным ходом армия уничтожается. Как же противиться врагу? Унизительный мир. Ведь быть под игом немцев хуже татарского ига. В марте 1918 года Александра Федоровна предсказала, что Германию неизбежно постигнет участь России, что там крушение будет не менее ужасным, чем здесь. Первый раз подобное предположение высказала Вырубовой летом 1914 года, сразу после начала мировой войны, а теперь уже в таком исходе не сомневалась. Царица находила в себе силы заряжать оптимизмом других, тех, кто растерялся, кто впал в уныние, в этот тяжкий грех. Она отправляла такие светоносные призывы наставления, которые по силе богословской мысли, по остроте светлого эсхатологического чувства стоят на уровне великих пасторских поучений. В конце января 1918 года царица отправила небольшое письмо Маргарите Сергеевне Хитрово, «Милой Рите», которая несколько месяцев назад так неудачно пыталась навестить их в Тобольске. Та прислала свое полное отчаяние послание, и царица откликнулась тотчас. «Душка, правда, не надо падать духом. Чем хуже, тем ближе Бог со своей душевной помощью. Верьте Ему крепко и неколебимо. Он спасет дорогую нашу многострадальную родину. Он долготерпелив и милостив, не вечно прогневается, но надо больше молиться, безропотно, с покорностью и терпеливо ждать. Есть у Бога ненастье, есть и солнышко, пройдут тучи, проглянет и красное солнышко. Ужас, что везде творится, скорбишь душою за всех этих невинных страдальцев, но он лучше знает, почему это нужно». Его пути нам неизвестны, знаем только, что все дороги к нему ведут. Жизнь — школа тяжелая, тернистая, но зато там будет мир и тишина, и блаженство, туда стремится душа. И Господь услышит молитвы тех, которые уже достигли край иной. За других мучаешься, потом горячо молишься и передаешь их ему в руки, и он их сохранит. Он дает силы и утешение, и мир душевный. Знаешь, что все пройдет, и когда нам кажется, что вот уже конец всего, тогда он покажет свою безграничную любовь и милосердие. Самые трогательные и исповедальные письма Александра Федоровна отправляла Анне Танеевой-Вырубовой. Каждый раз просила ту, чтобы все эти листки непременно уничтожала, так как если обнаружат, могут быть неприятности. И сама неизменно, прочитав много раз, сначала сама, а затем детям и мужу, бросала их в огонь. Однако Анна Александровна не последовала совету своей венценосной подруги. Она сохранила эти послания, не смогла с ними расстаться. Благодаря этому дошли до потомков эти уникальные документы, раскрывающие душевное состояние царицы на краю земной бездны, рисующие жизнь ее и ее близких на пороге мира иного. Как только вышла из казематов Петропавловской крепости, Анна сразу начала писать в Тобольск. О многом рассказывала, как сидела в одиночной камере, как охранники издевались, морили голодом, поливали в пищу и даже в лицо, как врывались ночью пьяной гурьбою и избивали, чуть ли не надругались, собирались даже расстрелять. Как невыразимо стыдно было, когда ее подвергали медицинскому освидетельствованию в присутствии нескольких лиц и не знала, как смогла перенести. Сообщила, что когда в августе ее выслали в Финляндию, то по дороге пьяная матросня ее арестовала и заточила в трюм полярной звезды, той самой яхты, на которой когда-то они вместе проводили время, о чем сохранилось столько теплых воспоминаний. Затем опять сидела в крепости, но уже в Свяборской, как потом ее допрашивали, уже при большевиках, и держали под арестом в Петрограде, на Гороховой улице, в бывшем доме градоначальства, где теперь размещается эта страшная ЧК. Как ей удалось чудом спастись, а ее искали по всему городу, арестовывали близких. Она же пряталась у разных знакомых и каждый день, каждую минуту ждала ареста и смерти. Но Бог оказался милостив, спасал, и всегда находились добрые сердца, помогавшие, когда уже и надеяться-то не на кого. Анна писала, что не перевелись преданные люди, готовые оказать любую помощь царской семье. Ей передавали деньги, и она пересылала их через верных лиц в Тобольск. Только один известный сахарный делец и банкир Ярошинский перевел через Вырубову почти 200 тысяч рублей. И другие посылали. Но все благодеяния людям приходилось осуществлять в обстановке строжайшей тайны, рискуя всем. Письма Танеевой-Вырубовой производили сильное впечатление на тобольских узников. Рядом с тем, что испытала Аня, их жизнь казалась относительно благополучной и спокойной. Даже Николая Александровича, всегда сдержанного и умевшего свыкаться с грустными обстоятельствами, злоключения верного друга семьи тронули почти до слез. В середине декабря в конверт с письмом Алекс последний царь вложил и свой листок, где было всего несколько строк. «Мысли и молитвы всегда с вами, бедное, страдающее существо. Ее Величество читало нам все ваши письма. Ужасно подумать, через что вы прошли. У нас здесь все хорошо, очень тихо. Жаль, что вы не с нами. Целую и благословляю без конца. Ваш любящий друг Н». Александра Федоровна восхищалась Аней. «Она просто молодец! Какая сила духа, как мужественно и честно переносит страдания! Кругом предают, клевещут, крадут, душу свою отдают дьяволу. Она же нет, сумела выдержать». Царица считала Танееву не только своей подругой, но и единомышленницей-ученицей, которой многое в жизни сумела объяснить. Эти уроки не прошли даром, в том и ее заслуга. Александрой Федоровной овладело чувство глубокой и непроходящей нежности по отношению к Ане. Ее браслет с руки не снимала, а на ночь обязательно надевала кольцо, то самое, которое получила при последнем расставании. Да и днем бы не снимала, но оно было велико, опасалась потерять. Писала ей, когда бывала одна, обычно лежа в постели. В камине горел огонь, и порой казалось, что она переносится в другое время. Невольно вспоминались тихие, умиротворенные вечера в царском, Ванином домике, их неспешные беседы, размышления, занятия рукоделием, музыкой. И голос Григория забыть не могла, как и то, что он говорил. Теперь в Тобольске она тоже беседовала с подругой, каждому письму отдавала столько важного, потаенного. Как время летит, скоро будет 9 месяцев, что я со многими простилась, и ты одна в страдании и одиночестве, но ты знаешь, где искать успокоение и силу, и Бог тебя никогда не оставит. Его любовь выше всего. 24 ноября. Да, прошлое кончено. Благодарю Бога за все, что было, что получила, и буду жить воспоминаниями, которые никто от меня не отнимет. Молодость прошла. Тоскую сильно. 8 декабря. Есть вещи, которые отгоняю от себя. Убивают они, слишком свежи еще в памяти, все прошлое. Что впереди, не догадываюсь. Господь знает и по-своему творит. Ему все передала. Помолись за нас и за тех, кого мы любим, и за дорогую Родину. Вяжу маленькому Алексею теперь чулки. Он попросил пару, его в дырах, а мои толстые и теплые. Я своим тоже делаю, все теперь нужно. У папы, государь, брюки страшно заштопаны тоже, рубашки у дочек в дырах. Анастасия очень толстая, ее отчаяние. Как Мария раньше была, большая, крупная, до талии. Надеюсь, что вырастет еще. Ольга худая, Татьяна тоже. 15 декабря. Прошедшее как сон, только слезы и благодарность. Мирское все проходит. Дома и вещи отняты и испорчены. Друзья в разлуке. Живешь изо дня в день. В Боге все. И природа никогда не меняется. 20 декабря. Все головы потеряли, царство зла не прошло еще. Чем живут теперь? И дома, и пенсии, и деньги все отнимают. Ведь очень согрешили мы все, что так Отец Небесный наказывает своих детей. Но я твердо, неколебимо верю, что Он все спасет. Он один это может. 9 января. Благодарю день и ночь за то, что не разлучена со своими собственными 6 душками. За много надо благодарить. За то, что ты можешь писать, что не больна. Храни и спаси тебя, Господь. Всем существом за тебя молюсь. А главное, что мы еще в России. Это главное, что здесь тихо. Недалеко от раки святого Иоанна. 24 января. Императрица находила в себе силу морально поддерживать и тех, кто был далеко от нее, но в первую очередь тех, кто был рядом, утешала и наставляла и своих дорогих, и сопровождающих. Вера и надежда никогда не покидали, она уповала на милость Всевышнего. У нее сохранялась и надежда на конечное торжество справедливости и на земле. Она видела, что, несмотря на все клеветы и оскорбления, многие проявляли неподдельный интерес и сочувствие к ним. Она знала, епископ Тобольский и сибирский Гермоген, тот самый, который несколько лет назад так неистово поносил Григория Распутина, теперь проникся полной симпатией к царственным узникам. В письме Вырубовой в январе 1918 года Александра Федоровна заметила: «Гермоген каждый день служит молебен у себя для папы, государя, и мамы, государыни. Очень за них. Много удивительного, странного». Примечание. Гермоген был поставлен на Тобольскую кафедру уже при Временном правительстве. Он пользовался огромным авторитетом у паствы и не скрывал своих антиреволюционных настроений. Революционные изуверы не могли этого простить. В мае он был арестован, содержался под арестом в Екатеринбурге, затем в Тюмени, где в ночь со 2 на 3 июня 1918 года его утопили в реке Туре.